Глава вторая. В спальне. Лето 1842 года, говорят нам историки, не запомнилось ничем необычайным. Но для Флаша оно оказалось до того необычайным, что впору было испугаться, не перевернулся ли мир. Это было лето, проведенное в спальне. Лето с мисс Барретт. Лето в Лондоне, в центре цивилизации. Сперва он не видел ничего, кроме спальни и мебели в спальне. Но все равно голова у него шла кругом. Опознать, различить и назвать по именам все непонятные предметы, которые он видел, само по себе было ужасно трудно. И он еще не успел освоиться со столом, и с бюстами, и с умывальником, и запах одеколона еще надрывал ему ноздри, когда настал один из тех редкостных дней, ясный, но не ветреный, теплый, но не знойный, сухой, но не пыльный, когда и больной можно подышать воздухом. День, когда мисс Барретт вполне могла решиться на смелое приключение – отправиться за покупками со своей сестрой. Вызвали карету, мисс Барретт встала с кушетки, укутанная и обмотанная, она спустилась по лестнице. Флаш, разумеется, отправился вместе с ней. Он прыгнул следом за нею в карету. Он лежал у нее на коленях, и пышный Лондон во всем великолепии представал его изумленному взору. Они ехали по Оксфорд-стрит. Он видел дома, состоящие почти целиком из стекла. Видел витрины, разукрашенные сверканием вымпелов, ломящиеся от розового, лилового, красного, желтого блеска. Карета остановилась. Он ступил под таинственные своды, в колышущееся цветное марево кисеи. До самых глубин его пронизали несчетные смутные ароматы Аравии и Китая. Ярко вспыхивали над прилавками нежные ярды порхающего шелка. Темнее, неспешней, тяжелый разворачивался бомбазин. Прощелкали ножницы, блеснули монеты, прошелестела бумага, закрепилась бечевка. И от качания перьев, отреющих вымпелов, танцующих лошадей, желтых ливрей, проплывающих мимо лиц, Флаш так утомился, что рухнул и уснул, и видел сны. И опомнился только тогда, когда его подняли с сиденья кареты, и дверь на Уимпл-стрит снова затворилась за ним. Но на завтра держалась ясная погода, и мисс Барретт отважилась на еще более дерзкое предприятие. Она отправилась гулять в инвалидном кресле по Уимпл-стрит. И снова Флаш ее сопровождал. Впервые услышал он, как цокают его когти по звонким лондонским плитам. Впервые все запахи жаркого лондонского лета залпом ударили ему в ноздри. Он вдыхал обморочные запахи, прячущиеся в сточных желобах. Горькие запахи, гложущие железные ограды. Буйные, неуемные запахи, поднимающиеся из подвалов. Запахи, куда более изощренные, нечистые и коварные, чем те, которые он вдыхал в полях под Редингом. Запахи, совершенно недоступные для человеческого нюха. И в то время как кресло спокойно катилось дальше, он останавливался, оторопев, и внюхивался, и наслаждался, пока его не оттаскивали за поводок. Вдобавок, труся по Уимпл-стрит за креслом мисс Барретт, он совершенно растерялся от мелькания прохожих. Морду ему овивали юбками, задевали брюками по бокам. Иной раз колесо мелькало всего в каком-нибудь дюйме от его носа. Воющим ветром погибели дохнуло ему в уши и вздыбило отчесы на лапах, когда мимо прогрохал фургон, и он рванулся с поводка. Слава богу, ошейник впился ему в шею, мисс Барретт крепко его держала, не то он бросился б навстречу погибели. Наконец, обмирая от нетерпения и восторга, он очутился в Риджентс-парке. И вот когда он снова, будто после долгих лет разлуки, увидел траву и деревья, и цветы, древний охотничий зов полей отозвался у него в ушах, и он понесся вперед, как он носился в родных полях. И снова ошейник впился ему в горло, его оттянули назад. «Но разве это не трава, не деревья?» — спрашивал он. «Разве это не знаки свободы? Он же всегда опрометью несся вперед, как только мисс Митфорд выходила гулять, ведь правда? Почему же здесь он невольник?» Он замер. Здесь, он заметил, цветы стояли гораздо теснее, чем дома. Они сжались друг к другу на тесных делянках. Делянки пересекались твердыми черными тропками. Люди в блестящих цилиндрах грозно вышагивали по тропкам. Завидя их, он теснее прижался к креслу. И уже после нескольких таких прогулок он постиг очень важную истину. Сопоставляя одно с другим, Он пришел к умозаключению. Там, где есть клумбы, есть и асфальтовые тропки. Где есть клумбы и асфальтовые тропки, есть люди в блестящих цилиндрах. Там, где есть клумбы и асфальтовые тропки и люди в блестящих цилиндрах, собаки должны ходить только на цепи. Не умея прочесть ни единого слова на табличке у входа, он, тем не менее, понял. В Риджентс-парке собаки должны ходить только на цепи. И к этим зачаткам познаний, почерпнутым из странного опыта летом 1842 года, скоро прибавилось еще кое-что. Собаки, оказывается, не равны. Они неравноправны. На третьей миле Флаш без зазрения совести общался с дворнягой из кабака и с помещичьими борзыми. Он не делал различия между собой и собачонкой-лудильщика. Возможно, даже мать его щенка, безродословной произведенная в спаниельство, была всего лишь дворняга, ибо уши у нее никак не отвечали хвосту. Но лондонские собаки, скоро понял Флаш, были строго разделены на классы. Одни ходили на поводках, другие рыскали сами по себе. Одни прогуливались в каретах и пили из красных мисочек, другие, помятые, без ошейников, добывали себе пропитание в сточных канавах. «Стало быть», — начал прозревать Флаш, — «собаки не равны. Одни высокого происхождения, другие низкого». И догадки его подтверждались, когда, проходя по Уимпл-стрит, он слышал обрывки собачьих бесед. «Видал супчика? Ну, дворняга! Что ты, благороднейший спаниель, голубая кровь! Этому уши бы еще чуть покудрявей! Поздравляю, вихор!» Из этих фраз и по интонации хвалы или хулы, с которой они произносились у почтели или у кабачка, где лакеи совещались о ставках на дерби, Флаш еще до наступления осени понял, что между собаками нет равенства. Что есть собаки низкого, есть собаки высокого происхождения. Но кто же тогда он сам? И не успел Флаш вернуться домой, он тотчас, приосанясь, стал придирчиво изучать себя в зеркале. Слава благим небесам, он чистокровный породистый пес. Голова у него гладкая, глаза круглые, но не на выкате, у него очесы на лапах. Он ни в чем не уступит самому благородному кокеру на всей Уимпл-стрит. Вдобавок он пьет из красной мисочки. Да, таковы привилегии знатности. Он затихает покорно, когда на ошейнике укрепляют карабин поводка. Таково его бремя. Как-то мисс Барретт, увидев его перед зеркалом, ошиблась на его счет. Он философ, решила она, размышляющий о несоответствии между сущим и видимым. Совершенно напротив. Он был аристократ, оценивающий собственные достоинства. Но скоро кончились теплые летние дни. Задули осенние ветры. Мисс Барретт уже не выходила из затворничества своей спальни. Жизнь Флаша тоже переменилась. Воспитание на свежем воздухе сменилось воспитанием в четырех стенах. А это для пса с темпераментом Флаша было ужасно мучительно. Жалкие выходы его, краткие и лишь по неотложной надобности, совершались отныне в обществе Уилсон, горничной мисс Барретт. Остальное время он проводил на кушетке у ног мисс Барретт. Все словно сговорилось против его природы и склонностей. В прошлом году, когда задули осенние ветры, он как сумасшедший носился по жневью. Теперь, когда плющ стучал по стеклам, мисс Барретт просила Уилсон проверить, хорошо ли заперты окна. Желтели и осыпались в оконных ящиках листья настурции и многоцветной фасоли, и мисс Барретт плотнее куталась в индийскую шаль. Октябрьский дождь стучал по стеклам, и Уилсон разводила огонь в камине и подсыпала туда угля. Потом осень перешла в зиму, и в воздухе разлилась желчь первых туманов. Уилсон и Флаш с трудом пробирались к почтовой тумбе и к аптеке. Когда они возвращались, в комнате ничего уже было не различить, только бюсты бледно мерцали над шкафом. Крестьяне и замки исчезали со шторок, в окнах стояла желтая пустота. Флашу казалось, что он и мисс Барретт живут в одинокой пещере среди подушек и греются у костра. За окном непрестанно жужжала и глухо урчала улица. Порой голос хрипло взывал «Чиню старые стулья, корзины!», а то раздавались взвизги шарманки, приближаясь, делались громче и, удаляясь, стихали. Но ни один из этих звуков не звал к свободе, движению, деятельности. Ветер и дождь, ненастные дни осени и холодные зимние дни — все они значили для Флаша одно — тишь и тепло. Зажигались лампы, задергивались занавеси, и кочерга ворошила угли в камине. Сначала ему было невмоготу. Он не сдержался и стал носиться по комнате как-то ветреным осенним днем, когда по жневью, конечно, рассыпались куропатки. В ветре чудились ему звуки выстрелов. Он бросался к двери со вздыбленной холкой, когда на улице кто-то лаял. Но мисс Барретт окликала его и клала руку ему на ошейник, и тогда совсем новое чувство он не мог отрицать. Неодолимое, странное, неловкое, он не знал, как назвать его и почему он ему подчинялся, удерживало его. Он тихо ложился у ее ног. Смиряться, превозмогать себя, преодолевать самые пылкие свои порывы. Таков был главный урок, затверженный им в спальне. Урок такой неимоверной трудности, что иным филологам куда легче выучить греческий, а иным генералам и половины усилий не стоит выиграть битву. Но ведь ему-то преподавала мисс Барретт. Меж ними чувствовал Флаш, от недели к неделе крепла связь, обременительная, блаженная близость. И если его радость причиняла ей боль, то уже радость была ему не в радость, а была на три четверти болью. Эта истина день ото дня получала новые подтверждения. Вот кто-нибудь открывал дверь и свистал Флаша. Почему бы не выйти? Он мечтал о прогулке, лапы у него затекали от лежания на кушетке. Он так и не примирился с запахом одеколона, но нет. Хоть дверь стояла открытая, он не мог бросить мисс Барретт. Он шел к двери, на полпути медлил и возвращался. Флаш, писала мисс Барретт, мой друг, мой преданный друг. Я для него важнее, чем свет в окошке. Она не могла выходить на улицу, она была прикована к кушетке. Птичка в клетке, писала она, вполне бы меня поняла. А Флаш, когда открывался вольный мир, жертвовал всеми запахами Уимпл-стрит, чтобы только лежать у ее ног. Однако порою связь чуть не порывалась, вдруг им не хватало взаимопонимания. Тогда они лежали и смотрели друг на друга, совершенно недоумевая. Почему, удивлялась мисс Барретт, Флаш ни с того ни с сего вздрагивает и скулит и прислушивается. Она ничего не слышала, она ничего не видела, в комнате кроме них не было никого. Ей было невдомек, что Фолли, баллоночка ее сестры, прошла за дверью, что лакей в первом этаже кормит Кателину, кубинскую ищейку, бараньей костью. А Флаш это знал. Он все слышал, его раздирали попеременно то вожделение, то алчность. И со всем своим поэтическим воображением мисс Барретт не могла угадать, что значил для Флаша мокрый зонтик Уилсон. Какие он будил в нем воспоминания о лесах, попугаях, о трубных кличах слонов. И того не поняла она, когда мистер Кеннион зацепился за шнур колокольчика, что Флаш услышал проклятие темнолицых горцев, что крик «Спан! Спан!» отдался у него в ушах, и глухая наследственная ненависть заставила его укусить мистера Кеннина. Точно так же Флаша порой ставила в тупик поведение мисс Барретт. Она часами лежала и водила по белому листу бумаги черной палочкой. И вот глаза ее вдруг наполнялись слезами. Но отчего? «Ах, милый мистер Хорн», — писала она, — «здоровье мое пошатнулось. А потом эта ссылка в Торкви, превратившая жизнь мою навеки в ночной кошмар и лишившая меня того, о чем рассказать нельзя. Никому не говорите об этом. Не говорите об этом, милый мистер Хорн». Но в комнате не было ни звуков, ни запахов, которые могли бы вызвать слезы мисс Барретт. А то, водя этой своей палочкой по бумаге, мисс Барретт вдруг разразилась смехом. Она нарисовала очень точный и выразительный портрет Флаша, который забавно воспроизводит мои черты, и если, — написала она далее, уже под портретом, — он не может вполне сойти за мой собственный, то лишь от того, что я не вправе притязать на эти совершенства. Ну и что смешного было в черной кляксе, которую она совала под нос Флашу? Он ничего не учуял, ничего не услышал. В комнате кроме них не было никого. Да, они не могли объясняться с помощью слов. Это бесспорно вело к недоразумениям. Но не вело ли это и к особенной близости? «Писание!» — как-то воскликнула мисс Барретт после утренних трудов. «Писание! Писание!» В конце концов, наверное, подумала она, все ли выражают слова? Да и что слова могут выразить? Не разрушают ли слова неназываемый им неподвластный образ? Однажды, по крайней мере, мисс Барретт уж верно пришла к этому умозаключению. Она лежала, думала. Она совершенно забыла про Флаша, и мысли ее были так печальны, что слезы катились из глаз и капали на подушку. И вдруг косматая голова к ней прижалась. Большие сияющие глаза отразились в ее глазах, и она вздрогнула. Флаш это? Или пан? А сама она, бедная затворница Уимпл-стрит, не стала ли вдруг греческой нимфой в темном гроте Аркадии? И не прижался ли сам бородатый бог устами к ее устам? На миг она преобразилась. Она была нимфа, и Флаш был пан. Горело солнце, пылала любовь. Но, положим, Флаш вдруг обрел бы дар речи. Разве сумел бы он сказать что-нибудь умное о картофельной болезни в Ирландии? Флаша тоже волновали странные порывы. Он смотрел, как тонкие руки мисс Барретт нежно поднимают шкатулку либо ожерелье со столика, и мохнатые его лапы словно сжимались. Он мечтал о том, чтобы они тоже оканчивались 10 отдельными пальцами. Он вслушивал свой низкий голос, скандирующий бесчетные слоги. И он мечтал о том дне, когда собственный его грубый рев вдруг обратится в ясные звуки, полные тайных значений. А когда он следил, как эти самые ее пальцы вечно водят прямой палочкой по белой странице, он мечтал о том времени, когда он тоже научится не хуже ее марать бумагу. Да, но сумел ли бы он писать так, как она? К счастью, вопрос совершенно праздный, ибо в интересах истины мы вынуждены признаться, что в 1842-1843 годах мисс Барретт была никак не нимфой, но бедной больной. Флаш не был поэтом, а был рыжим кокер-спаниелем. Уимпл-стрит была не Аркадией, а была Уимпл-стрит. Так текли долгие часы в спальне, не отмеренные ничем. Только звуком шагов на лестнице и дальним звуком захлопнутой двери парадного. И звуком метущей швабры, да еще стуком почтальона. В комнате потрескивали угли, свет и тень наползали по очереди на лбы 5 бледных поэтов, на полку, на малиновый меринос. Но, случалось, шаги не проходили мимо по лестнице. Они затихали под дверью. Видно было, как поворачивается ручка. И правда, дверь открывалась, кто-нибудь входил. И как удивительно, сразу менялась комната. Какие взметались вихри немыслимых звуков и запахов. Как омывали они ножки стола и ударялись об острые углы шкафа. Это могла оказаться Уилсон с едой на подносе, или с лекарством в пузырьке, или одна из сестер мисс Барретт, Арабелл или Генриетта, мог это оказаться и один из семи ее братьев, Чарльз, Сэмюэл, Джордж, Генри, Альфред, Септимус или Октавиус. Но 2 или 3 раза в неделю Флаш чувствовал, что готовится нечто более важное. Постели тщательно придавали вид кушетке. К ней придвигали кресло. Мисс Барретт живописно куталась в индийскую шаль. Гребенки и пилочки бережно укрывали за бюстами Чосера и Гомера. Самого Флаша аккуратно расчесывали. Часа в 2 или 3 пополудни раздавался иной, особенный, четкий стук в дверь. Мисс Барретт краснела, улыбалась, простирала руку. И входили. Иногда милая мисс Митфорд, румяная, сияющая, разговорчивая и с пучком герани. Или это оказывался мистер Кеньон, плотный, вальяжный пожилой господин, излучающий благожелательство и вооруженный книжкою. Иногда это была миссис Джеймсон, дама, внешне являвшая полную противоположность мистеру Кеньону, дама с очень бледным цветом лица. У нее бледные прозрачные глаза, тонкие бесцветные губы, а нос и подбородок сильно выдаются вперед, но ширины зато не имеют. И у каждого была своя манера, запах, тон, голос. Мисс Митфорд болтала без умолку и всегда в попыхах засиживалась дольше всех. Мистер Кеннин был учтив, изыскан и слегка шепеляв по причине отсутствия 2 передних зубов. У миссис Джеймсон зубы все были целы, а движения четки и рублены, как ее фразы. Свернувшись калачиком у ног мисс Барретт, Флаш слушал, как журчат над ним голоса. Шел час за часом. Мисс Барретт смеялась, спорила, удивлялась, вздыхала и снова смеялась. Наконец, к великому облегчению Флаша начинали перепадать паузы. Даже в словесном потоке мисс Митфорд. «Неужто 7 уже? Она ведь тут с двух. Надо бежать, не то она опоздает на поезд. Мистер Кеннион захлопывал книгу, он читал ее вслух, и становился спиной к камину. Миссис Джеймсон решительно, четко вправляла палец за пальцем в перчатку. И кто похлопывал Флаша по холке, кто трепал ему ухо. Прощание нестерпимо затягивалось, но в конце концов миссис Джеймсон, мистер Кеннион и даже мисс Митфорд вставали, откланивались, что-то вспоминали, что-то теряли, что-то обнаруживали, достигали двери, отворяли ее и, хвала небесам, наконец уходили. Мисс Барретт, очень бледная, очень усталая, откидывалась на подушке. Флаш подползал к ней поближе. Слава богу, они снова были одни. Но гость проторчал так долго, что уже настало время обеда. Снизу неслись запахи. В дверях появлялась Уилсон, неся на подносе обед для мисс Барретт. Поднос водружался на столик рядом с мисс Барретт, вспархивали салфеточки. Но от всех этих разговоров, приготовлений, от духоты в комнате и прощальных возгласов мисс Барретт так уставала, что не могла есть. Со вздохом оглядывала она сочную баранью отбивную, крылышко куропатки или цыпленка. Пока Уилсон была в комнате, она еще ковыряла их ножом и вилкой. Но как только захлопывалась дверь, она делала знак. Она поднимала вилку. На вилку было насажено целое куриное крыло. Флаш приближался. Мисс Барретт кивала. Очень ловко, очень осторожно, не уронив ни кусочка, Флаш снимал крыло с вилки. Проглатывал его без следа. Половина рисового пудинга в комьях густых сливок отправлялась туда же. Сотрудничество Флаша было плодотворно и незаменимо. Он лежал, как обычно, свернувшись калачиком у ног мисс Барретт и, очевидно, дремал. Мисс Барретт лежала, отдохнувшая и, по-видимому, подкрепленная сытным обедом, когда шаги, тяжелее, весомее и тверже всех прочих, останавливались у двери. Раздавался важный стук, которым не спрашивали, можно ли, но возвещали намерение войти. Дверь открывалась, и на пороге являлся самый мрачный, самый страшный из всех пожилых людей — мистер Барретт собственной персоной. Глаза его тотчас останавливались на подносе. Съеден ли обед? Выполнен ли его приказ? Да, на тарелке ничего не осталось. Одобряя покорность дочери, мистер Барретт тяжко опускался в кресло с ней рядом. Когда эта темная масса надвигалась на него, по спине у Флаша от ужаса бежали мурашки. Так дрожит упрятавшийся в цветах дикарь, когда в грохоте грома он слышит глаз Божий. Уилсон свистала. Виновата, крадущейся походкой, будто мистер Барретт мог прочесть его мысли, а мысли эти были дурные, Флаш выходил из комнаты и кидался опрометью по лестнице вниз. В спальне водворялась сила, которой он страшился. Сила, которой он не мог противостоять. Как-то он неожиданно ворвался в спальню. Мистер Барретт молился, стоя на коленях у постели дочери.